как Сидни привел маму в церковь. Вот уже 3 или 4 недели Сидни посещал лагерные собрания. Он получал от них больше удовольствия, чем от чего бы то ни было, и ничто не могло бы помешать ему ходить туда. Ему нравились пение евангельских гимнов и рассказы проповедника о разных удивительных событиях из Библии. Одно огорчало Сидни. Его мама не хотела ходить вместе с ним на собрание. Он снова и снова пытался уговорить ее, но все было бесполезно. Она отвечала, что у нее есть занятия поважнее, или просто смеялась над ним и говорила, что он попусту тратит время. Как-то в один из вечеров, когда проповедник попросил всех, кто хочет принять Бога, выйти вперед, Сидни почувствовал, что проповедник обращается именно к нему. Мальчик и раньше видел, как люди вставали и выходили вперед, и не понимал, зачем они это делают. Но на этот раз все было иначе. Пробил его час. Поэтому он поднялся со своего места, прошел вперед, встал рядом с другими, и проповедник искренне помолился за всех. Как он хотел, чтобы его мама стояла здесь, рядом с ним. И тут его осенила идея. Если мама не хочет прийти, чтобы послушать проповедника, то, может быть, проповедник согласится прийти к нам домой, чтобы встретиться с ней. Я попрошу его об этом. Как только собрание подошло к концу, и проповедник закончил беседу со взрослыми людьми, Сидни подошел к нему. Сэр, могу я с вами поговорить? Конечно. Что у тебя на сердце, сынок? Я хочу поговорить о моей маме. Я хочу, чтобы она пришла на собрание. Но она отказывается. Она считает, что и с моей стороны глупо ходить сюда. Видите ли, мама стала совсем не такой, как раньше. Она больше не молится и не читает Библию. Вместо этого она читает плохие книжки. А иногда она говорит плохие слова. Тогда ее очень неприятно слушать. Она ходит куда-то вечерами. Я не знаю куда. Но боюсь, она пьет, сэр. Да, она стала совсем не такой, как прежде. Мне очень жаль. Нужно что-то делать. Вот именно, сэр. Поэтому я решил поговорить с вами. Я хотел спросить, не могли бы вы прийти к нам домой и поговорить с мамой? С радостью, Сидни. Но сначала я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Да, конечно. А что именно? Что я могу сделать? Я хотел бы, чтобы ты сказал своей маме все то, что только что сказал мне. Вы хотите сказать... Да, абсолютно все. Расскажи ей о том, как она изменилась, что она стала совсем другой, и как это огорчает тебя. Это может подействовать на нее сильнее, чем любые мои слова. Сидни задумался. Как ему решиться на то, чтобы сказать маме все? Но он все-таки решил попытаться. Я поговорю с ней. Помни, ты пообещал, я буду молиться за тебя. В этот вечер Сидни не ложился спать дольше обычного, пытаясь придумать, с чего бы начать. Это было непросто. Сидни, почему ты не ложишься спать? Ах, мамочка. Иди ложись. Да, мама. Ну почему же ты не идешь? Мама, что происходит? Ты не такая, как прежде. Ты больше не молишься вместе со мной. Ты никогда не читаешь мне Библию. И не ходишь со мной в церковь. Ты... Сейчас же замолчи! А теперь иди спать. И чтобы я никогда больше не слышала подобных слов. Вот так. Ступай. Сидни лег в постель. Он был очень огорчен, но он сделал все, что мог, и выполнил обещание, данное проповеднику. Тем временем мама сидела неподвижно и обдумывала слова, сказанные Сидни. Она не хотела ударить его и теперь горько сожалела об этом. Конечно же, сын был прав. Я стала не такой, как прежде. Совсем не такой. Раньше я была такая счастливая. А теперь я чувствую себя глубоко несчастной, опустошенной. Сидни заметил это, да. Он хотел, чтобы я стала такой же, как прежде. Он прав. Конечно, прав. Я должна вернуться к прежней жизни, начать все заново. Это единственный выход. Немного погодя, Сидни услышал шаги на лестнице. Это мама. Наверное, идет сюда, чтобы еще раз ударить меня за то, что я так говорил с ней. Да, это была мама. Только не та, какой он привык ее видеть все эти последние горестные недели и месяцы. Это снова была его родная, любящая мама. Та, которую он знал раньше и которую так сильно любил. Она опустилась на колени в его кровати и расплакалась. Сидни вскочил с постели и встал на колени рядом с ней. Сидни, я знаю, что я стала не такой, как раньше. Но начиная с сегодняшнего вечера, с твоей помощью я стану прежней. С этого момента все изменилось. Вернулось былое счастье. Они снова вместе пошли на церковное собрание и радовались общению с Богом. Сидни был счастлив от того, что Иисус помог ему найти в тот вечер нужные слова для мамы.